Братья, мне всегда радостно находиться в таком общении, когда собраны братья. И всегда, когда вот видишь, что в доме молитвы или на каком-нибудь месте собрались братья, и их немало, знаете, сердце наполняется каким-то вот, ну, восхищением. Чувствуется, как вроде бы какой-то фундамент под ногами. Есть какая-то надежда, целенаправленность, потому что братья в церкви, как вот мы уже слышали, это действительно радость. Братья в братстве – это действительно очень и очень хорошее, доброе положение. Мне хотелось бы также порассуждать о нас с вами, о том, что значит быть перед Богом братом. Я хочу прочитать из второй книги Паралипоменон, 29 глава, с 1 стиха. «Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид отец его. Первый же год царствования своего, первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их. И велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им». Теперь 11 стих. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь, предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». Братья, вот так Бог устроил мир. Мне хотелось бы сейчас обратить внимание на то, вот, что в мире отображено сущность Бога, Его характер, устройство мира в окружающей нас среде и в тех вот законах, которые человек издает, отображена сущность Бога, Его порядочность, Его порядок, Его стройность мышления. Весь мир, который создал Бог, Бог вложил свою мысль. И когда мы видим вот эту мысль в окружающей нас природе, мы удивляемся, насколько все стройно и удивительно создано. Мы читаем с первых страниц Библии, когда Бог создавал мир, то Он создавал его в таком вот определенном порядке. Все было устроено, не было хаотичности. Бог сначала подготовил дом, землю для человека, устроил этот дом, приготовил необходимую пищу, вот, произрастила земля и различные растения, плоды, была украшена земля, а потом Бог и человека поместил на земле, и был удивительный порядок, была полная гармония в этом первозданном мире. И мы видим, что хотя и сейчас и наблюдаем следы той катастрофы, которая произошла в том первом мире, когда Адам с Евой согрешили, не послушались Бога, они захотели быть наравне с Богом, и грех змеей вполз в вот эту мировую систему и начал разрушать ее. Но тем не менее, когда мы наблюдаем, вот, как все-таки мир устроен, вот в космос, микромир вникаем, то удивительно, какие там вот порядки, какие там вот законы действуют. И люди, которые вот занимаются этим, ученые, которые вникают вот во все это, они удивляются, насколько все там стройно, насколько все там точно, и ничего нет лишнего. Нет ничего того, что можно было бы человеку сказать, ну а вот здесь вот что-то Бог не досмотрел. Нету ничего. И там, где человек пытался где-то Бога поправить, где-то пытался вот внести свои коррективы, то часто это дело кончалось бедой. И в природе, и вообще вот в нашей общественной жизни. Мы, братья, наблюдаем это, вот эту повседневную картину вот мироздания вокруг нас и удивляемся Божьему порядку. И хотелось бы вот такую мысль отметить. Там, где из этого порядка что-то начинает, ну, действовать не так, как было запланировано, где-то вот что-то нарушает запланированный Богом порядок, там обязательно будет происходить какие-то вот лишения, будет происходить какая-то беда. Вот в человеке, в его мышлении, вот этот образ Божий тоже отображен. Мы для того, чтобы был порядок в нашем обществе, законы издаются определенные, законы вот такого вот общежития, то есть человек с человеком, как должен себя вести, вот как жить, какие порядки на улицах, на дорогах, для того, чтобы был порядок. И тогда, когда нарушаются вот эти законы, где-то человек выходит из-под этих законов, то обязательно появляются беспорядки, обязательно появляются боль, слезы, трагедии, когда приходится вот с детьми беседовать. Часто привожу такой пример. Ну, такой порядок, закон для нашего же блага издали, чтобы, допустим, переходить дорогу на зеленый свет. будешь переходить дорогу на зеленый свет, это тебе гарантирует какую-то безопасность, и ты можешь быть в какой-то мере уверенным, что ты благополучно дорогу перейдешь. Но если ты подумаешь, да, я и сам неплохо вот могу ориентироваться, и нарушишь этот порядок, то тем самым жизнь свою подвергаешь опасности, смертельной опасности. Братья, точно так же и в мышлении человека, точно так же и в его взаимоотношениях с Богом был нарушен божественный порядок. Мы сейчас видим, как разрушается интенсивно и чем ближе к пришествию Христа этот божественный порядок. Я имею в виду сознание мужчины и женщины. Бог создал мужчину мужчины, Он его первым создал, поставил как вот распорядителем, ну, в его саду, хозяином, чтобы он наблюдал, делал вот все необходимый труд, выполнял, а потом второй поставил женщину, помощницу ему дал. Братья, мы видим, что в помраченном разуме, грехом помраченном человечество нарушается божественный порядок и сильно-сильно разрушен. Мы видим, как мужчины превращаются в женщин, мы видим, как женщины приобретают образ мужчины, и чем ближе, повторяюсь, ближе к пришествию Христа, тем искаженнее это понятие и этот образ. Мы видим, как женщины усиленно занимаются спортом, карате, дзюдо, боксом. Мы видим вот это вот искажение. Может быть, мир привык к этому, братья, но я скажу, мне всегда с каким-то, ну, так неприятно, и с болью в сердце смотрю, допустим, ну, на женщину-таможенницу, как она с пистолетом на боку, с палочкой такой вот милицейской, в военной форме, подпоясана ремнем, она проходит, такая волевая, оно поднимите здесь, оно покажите, там вот попытаешься с ней заговорить, а у нее уже голос такой, знаете, ну, мужской такой резкий, командный, она с тобой разговаривает так вот, ну, свысока. Я так часто думаю, как дома муж ее чувствует, может, она тоже там его на место ставит, там, направо, налево, шагом марш, ну, вот такая женщина. Для меня это, ну, просто больно смотреть. Я вижу в этом, что нарушен божественный порядок, нарушен. И женщины вырываются вперед, да, мужчина где-то сзади, но Богом не так было усмотрено. Бог, мы читаем, вначале создал мужчину. И мужчина – это первое его творение, а женщина – потом. Братья, и вот так как все-таки Бог, любя человечество, любя человека, все-таки желает восстановить божественный порядок, Он создал и церковь. И входя в церковь, тем самым мы подчиняемся божественному порядку. То есть мужчина становится на то место, которое Бог ему предопределил, а женщина, входя в церковь, становится на то место также, которое предопределил Бог. И вот всегда, когда опять же в церкви где-то нарушается этот порядок, то нарушается и служение Богу. Церковь отступает от Бога. Ну вот, данное местописание, которое мы прочитали, это был такой исторический период, когда израильский народ от Бога отступил. Перед этим был нечестивый царь Ахаз. Он ввел в Израиль в грех. И теперь сын его, Езекия, желая восстановить божественный порядок, он призывает, братья, заметьте, кого призывает? Братьев зовет. Он зовет мужчин, он зовет братьев, их ставит перед собой и беседует с ними. Да, было тогда время, когда ответственность там какую-то особую несли левиты и священники. Были вот такие определенные люди, которые имели только одни они доступ к священству, доступ к служению. Были и другие вот простые, которые просто приходили поклоняться то ли к скинии собрания, то ли в храм. Но сейчас, после того, когда Христос пришел и пострадал, и искупил человечество, то теперь нам Богом подарено всеобщее священство. Мы, по Слову Божьему, цари и священники. И вот это место Писания, мне когда читаю, вы знаете, мне так очень дорого. Представляю, как стоит Езекия, и перед ним стоят братья, мужчины стоят. И Езекия с ними беседует. Вот, другими словами, дети мои, вы должны быть братьями. Вы должны стоять на своем месте. Вы должны свое назначение как брата исполнять. Знаете, вот здесь Езекия такие слова говорит: «Ибо вас избрал Господь». «Ибо вас избрал Господь». Я вижу, вот в этих словах «избрал Господь» глубже, чем просто поставил на ответственное место. Знаете, братья, мне очень дорого то, что все мы пришли в этот мир не случайно. Не просто вот такое, ну, случайное совпадение молекул, и появился на свет мальчик в какой-то семье, он вырос, стал вот юношей, мужчиной, покаялся, вошел в церковь. Нет. Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что Бог прежде даже рождения человека, он уже знает, кто будет, мальчик или девочка. И вот для меня дорога эта мысль, что Бог душу, мое естество вложил в тело мужчине. То есть он избрал, чтобы мы родились в мир мужчинами. И это не случайно. Это не случайно. Понимаю так, что с тем, что Бог дал нам тело мужчины, вместе с тем он на нас возложил ответственность быть мужчинами и больше братьями. Так как вот в мире мужчины потеряли действительно истинный смысл своего существования, то истинное понимание, а кто такой мужчина, это можно найти только в Церкви Христовой. И мне еще больше дорого, что когда входит мужчина в церковь, и меняется, ну, действительно, вся его жизнь, меняется мышление, и мы зовем друг друга, вот, ну, понятия меняются, мы друг друга зовем таким дорогим словом «брат», не «дядя», да, не «товарищ», не еще каким-то другим там словом, а «брат», «брат». Вы знаете, вот когда, будучи гонителем, Саул, вот он гнал Церковь Божию, а потом его Бог останавливает на этом пути, и он трое суток находился в посте, молитве. И помните, когда приходит к нему Анания, да, которого Бог посылает к нему, помните, какое первое слово сказал он Саулу, изменившемуся уже мужчине? Он сказал: «брат Саул». И вот для Павла это было настолько дорого. Потом 15 лет прошло, и он защищается перед толпой народа, которая против него вот выдвигает обвинения. И он это слово на всю жизнь запомнил. И он, когда рассказывает историю своего покаяния, он и говорит: «И пришел ко мне вот Божий человек, слуга Божий, пророк, и сказал: брат Саул, прозри». Мышление поменялось. Он понял, что он теперь брат. Он теперь брат. Он теперь ответственность несет перед Богом быть братом. Братья, вот если на нас с вами посмотреть, кем мы были в мире, откуда нас Господь извлек, где мы проводили свою жизнь. И иногда знакомишься с братьями, и так вот на вид скромный, тихий, такой примерный брат, такой, ну, интересный, с ним хорошо пообщаться. Брат, расскажи, ну, немножко, кем ты был в мире. Иногда рассказывают, просто не поверишь, что в мире был, просто трудно назвать было, может быть, даже человеком, жестокий, своевольный, преследовал цель за счет других, обижая, огорчая других. А теперь он в церковь вошел. И теперь он понял, что его цель, здесь дальше Зекия говорит, избрал Господь для чего? Предстоять лицу Его. Братья, ни один мужчина в этом мире не предстоит пред лицом Господа. Они предстоят пред лицом начальником, они ходят перед людьми мира этого, они стараются свою жизнь построить так, чтобы люди видели, с тем, чтобы люди видели их. Но перед Богом они даже не думают, что цель его перед Богом стоять. Бог его для этого сотворил. Сначала порядок, помните, Бог, потом муж, а потом жена. И вот, когда вошел в церковь, то должен должное положение занять, предстоять перед лицом Бога. Я так думаю, братья, как это ответственно? Как это ответственно занимать место перед лицом Бога, перед Богом справедливым, перед Богом неподкупным судьей, перед Богом, который насквозь видит наши помышления, чувства наши, абсолютно все видит. И Он нам такое положение предоставил, чтобы нам стоять перед лицом Его. Вот мы слышали о том, что действительно, стоять перед лицом Бога – это ответственно. И сатана тоже знает, что брат ответственное место занимает перед лицом Божиим. И его цель – сдвинуть с этого места, удалить. В книге Откровения, помните, мы там читаем, что день и ночь дьявол что делает? Назван клеветник кого? Братьев. Не клеветник сестер, да? А клеветник братьев. И почему? Его цель – убрать брата с этого места, сразить его, сломить любыми способами, оклеветать, вот, вселить его в сердце робость, страх, вот какую-то неуверенность, то есть чтобы он опять занял то место, которое в мире. Пускай сестра вперед, а я где-нибудь сзади посижу, и я там уже как-то, ну, жизнь свою так более-менее спокойно, ну, придумаю, что на собрание, в общем, пением спою, это же уже нормально. Вот, а служение, ну, может быть, кто-нибудь другой. Хотя вот тут немножко об этом речь дальше. Я хочу сказать, что и Иисус Христос тоже, когда избирал себе учеников, то Он избирал не первое, чтобы они сразу шли на благовестие, сразу шли совершать труд и служение. А вот Евангелие от Марка, когда мы читаем, всю ночь Христос провел в молитве, а потом сошел с горы и призвал, кого Сам хотел. Помните дальше, с какой целью? Там написано так, чтобы с Ним были. А потом дальше, чтобы послать их на служение. Первое, братья, чтобы с ним были. И это какая вот, какое положение? Апостол Павел говорит, хочу также, чтобы мужи с поднятыми руками в молитве перед Богом предстояли. Вот наше положение. Личное, тесное общение с Богом. Вот познавать волю Его, вникать в волю Божию. Что Бог от нас хочет? Как дальше вот дело служения вести? Как понять труд служения, как направить? Если у нас нет такого личного, тесного взаимоотношения с Богом, то мы ушли со своего места. И, братья, думаю, что мы за это перед Богом отвечать будем. Стояли ли мы на своем месте или не стояли? И вот после того, когда мы стоим на этом месте пред Богом, в личном общении, познаем волю Божию, вот дальше Иезекия следующие слова говорит. «Предстоять лицу Его и дальше служить Ему, быть у Него служителями и возжигателями курения». Братья, я думаю, мало радости смотреть на того брата, который стоит, ну как стоит, на месте, как покаялся, он принял крещение, встал и не с места. Ему предлагают, брат, вот библиотеку бы неплохо открыть. Да, у меня не получается, я не такой речистый, да. Брат, может быть, на посещение? Да, может быть, кто-нибудь другой, у меня времени не хватает. Брат, ну, может быть, вот здесь вот на благовестие съездит? Да, я не знаю, я ищу Библию. И вот он как встал и стоит, и не с места. Мало радости смотреть на такого брата, мало утешения и удовлетворения смотреть на него. Но вот Слово Божие говорит, чтобы нам быть служителями, чтобы быть возжигателями курения. Я так понимаю, что если в группке есть хотя бы один брат, и пускай он будет немощный, пусть, может быть, он плохо говорит или плохо знает Писание, но на нем огромная какая ответственность? Возжигать. То есть, чтобы группка, церковь, где он находится, чтобы она горела. Насколько ты можешь? Ну, не можешь ты где-то далеко пойти на благовестие, но сделай то, что можешь. Ведь ты, брат, на тебе ответственность лежит. Возжигать, ободрять, вот, направлять взор на Господа. Братья, и тогда вот и приятно в церкви, тогда и приятно вот с такими братьями встречаться, потому что у них есть что рассказать, потому что у них душа живая, потому что они с Господом общение имеют. И это благословение Божие. Для нас такими примерами вот является Иисус Христос. Апостол Павел его назвал, вот не помню место Писания, где, чтобы ему быть первородным между братьями. То есть он был первым братом, который показал, какими должны быть братья. И мы когда смотрим на него, вот он мужественно совершает свой труд и служение. К нему подходят и говорят, удались отсюда. Удались. А чего? Ирод хочет тебя поймать. Вот здесь вот уже сейчас, ну, пришло, как сказать, последнее время твое. Опасность. Он говорит, сколько надо мне здесь делать, я столько и буду делать, раньше не уйду. Вот фарисеи к нему подходят с хитростью. Как бы уловить? Как бы его поймать? Он отвечает им. А когда пришло время его отшествия с этой земли, он идет и такой вот глубокой, сердечной молитвы общается со своим отцом. Это нужно, братья, тоже отметить. Когда мы читаем за Иисуса Христа, очень часто, вот особенно евангелист Иоанн отмечал, он уходил в пустынные места и молился. Он уходил в пустынное место и имел тесное общение с Богом, с отцом. Он представил лицо его. Евангелист Лука так отмечает. Днем он проповедовал, благовествовал, а ночи проводил в молитве. Он предстоял лицу его. И написано так, а утром, когда приходил в храм, множество людей шло и с наслаждением слушало его. И я так вот часто думаю, может быть, один из неуспехов моего труда и служения, и благовестия, что я мало предстаю лицу Господа, что я мало молюсь Ему, что, может быть, больше сейчас хочу что-то вот, сделать, сейчас какое-то дело, так вот, чтобы оно ну, так вот было видимо, значимо. А Иисус Христос ночи проводил в молитве, а потом утром, когда приходил, и множество народа с утра приходило слушать Его. Братья, и в этом для нас Иисус Христос пример. Апостол Павел, когда тоже читаешь его биографию, думаешь, как вот приятно было бы, если бы сейчас вместе с апостолом Павлом нам бы пообщаться, да? Сколько бы он нам рассказал о своей жизни, сколько бы он рассказал о тех чудесах Божьих, о том, как Бог отвечал на молитвы, как защищал, как давал силы. И почему он это мог рассказать? Да потому что он служил Богу, он не сидел на месте, он делал то, что было по его силам. Знаете, я как-то смотрю, вот в конце Библии там карта, и начерчено миссионерские путешествия апостола Павла. Помните, там вот в конце Библии карты. и отмечено там линиями, где он был, как он отправлялся с одного города в другой. Я как-то смотрю на эту карту, и мне мысль пришла. Карта жизни апостола Павла. Карта жизни. И такая другая мысль. А вот если мне свою карту жизни составить, что она себя будет представлять? Мы сейчас смотрим, вот тут он благовествовал, тут его камнями побили, а здесь он благовествовал, тут покаялись, а здесь благовествовал, и здесь было пробуждение, церковь образовалась, а здесь было утешение от церкви, потому что были какие-то переживания, трудности, и церковь утешилась. И вот все это вот такими линиями отмечено. Братья, думаю, ну, у кого-то, может быть, такая карта жизни получится. Работа, дом. Дом, работа. Работа, дом. Ну, и все. И это будет такая скучная-скучная карта. И нечем поговорить, и нечем рассказать, и нечем поделиться ни Церкви Божией, ни подрастающему поколению, потому что такая вот карта жизни. Братья, думаю, что это, ну, не наша фантазия. Вот Слово Божие пишет, что перед лицом Божиим пишется памятная книга. О каждом брате и каждой сестре, но мы сейчас говорим о братьях, о каждом брате пишется памятная книга, где ты проводил свое время, куда потратил средства, где ты свою силу вложил, вот, где ты свои способности и сообразительность применил. Вот такая будет карта жизни. И мы когда придем к Господу, Он развернет ее и перед нами, и перед всеми, и мы будем смотреть. Вот панорамный такой обзор моей жизни. И некоторым будет приятно смотреть, и Господу приятно, и самому будет приятно смотреть. Не напрасно была прожита жизнь. А кто-то посмотрит, смотреть нечего. Братья, и вот поэтому хотелось бы, чтобы нам, слыша вот эти примеры, мы слышали и о брате нашем Николае Георгиевиче Батурине, и о Храпове, и о многих тех, которых вот нам приходилось слышать из уст других братьев. Это примеры о том, какие мы должны быть с вами братья. Какими мы с вами должны быть. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами об этом помолились, чтобы иметь все силы, все способности и желания стоять на том месте, на которое поставил нас Господь, быть возжигателями курения, возжигателями служения церкви и предстоять лицу Господа. Аминь. Аминь. Помолимся. Как огонь любви чудесной бывает в жизни молодой, мы силы юные совместно употребим на труд святой. Слава Богу!